любовь моя к Богу возрастает, и душа, как птица, в небо улетает. У небесных славя пусть поет, ликует Творцу сил небесных песню. Слабое, дух твой подкрепляет. Если с нами ты, кто же против станет? Если с нами Бог, кто нам путь закроет? Счастье, славе, миру нас Иисус проводит. Небесный, песню аллилуйя.